а ноги так и приросли к камню. Алексей Иванович! Алексей Иванович! Господи, что это за олух? Ну что ж ты, батюшка, Алексей Иванович, стал передо мной, глаза выпучил. Поклониться, поздороваться не умеешь, что ли? Аль загордился, не хочешь. Аль, может, не узнал? Слышь, Потапыч, слышь, не узнает. Схоронили. Телеграмма за телеграммой посылали. Умерла, али не умерла. Ведь я все знаю. А я вот, видишь, и живехонька. Помилуйте, Антонина Васильевна, чего мне-то вам худого желать? Я только был удивлен. Да и как же не подивиться-то? Так неожиданно же. А что тебе удивительного? Сел да поехала. В вагоне покойно, толчков нет. Ты гулять, что ли, ходил? А, да, прошелся к вокзалу. Здесь хорошо, тепло, и деревья богатые. Это я люблю. Наши дома, генерал? О, дома. В этот час, наверное, все дома. А у них и здесь часы заведены, все церемонии. Тону задают. Экипаж, я слышала, держит. Ле сеньор Рюс. Просвистались, так и за границу. И Прасковья с ним. И Полина Александровна тоже. И французишка. Ну, да всех сама увижу. Алексей Иванович, показывай дорогу. Прямо к нему. Тебе-то здесь хорошо ли? Так себе, Антонина Васильевна. А ты, Потапыч, скажи этому олху, кельнеру, чтобы мне удобную квартиру отвели. Хорошую. Невысоко. Туда и вещи сейчас перенеси. Да чего всем тасоваться? Меня нести? Чего они лезут? Эки рабы. Это кто с тобой? Это мистер Астли. Какой такой мистер Астли? Путешественник мой, добрый знакомый. Знакомый с генералом. Англичанин. Тот он уставился на меня и зубов не разжимает. А я, впрочем, люблю англичан. Ну, ищите наверх, прямо к ним на квартиру. Где они там? При виде бабушки генерал вдруг остолбенел, разинул рот и остановился на полслове. Он смотрел на нее, выпучив глаза, как будто околдованный взглядом Василиска. Ну, вот и я. Вместо телеграммы-то. Что? Не ожидали? Они просмотрели так друг на друга секунд 10 битых. При глубоком молчании всех окружающих. Антонина Васильевна? Тетушка? Ну, каким же образом? Да, как каким образом? Ну, села да поехала. А железная дорога-то на что? А вы все думали, я уж ноги протянула и вам наследство оставила. Я ведь знаю, как ты отсюда телеграмму-то посылал. Денег-то что за них переплатил, я думаю. Отсюда ведь недешево. А я ноги на плечи, да и сюда. А это тот француз, мсье де Грие, кажется. Oui, мадам. Croyez, je suis si enchanté. Votre santé, c'est un miracle. Vous voir ici une surprise charmante. Тот шармант. Знаю я тебя, фиглер ты этакий. Да я-то тебе вот ни столечко не верю. А это кто такая? Здешняя, что ли? Это мадемуазель Бланш де Куманж. А вот маменька ее, мадам де Куманж. Они квартируют в здешнем отеле. Замужем дочь-то? Мадемуазель де Куманж девица. Веселая? Я было не понял вопроса. Ну, не скучно с ней? По-русски понимает? Вот де Грие у нас в Москве намостачился по-нашему с 5-го на 10-е. Мадемуазель де Куманж никогда не была в России. Бонжур. Бонжур, мадам. Бонжур. О, глаза опустила, манерничает, церемонничает. Сейчас видна птица, актриса какая-нибудь. Я здесь в отеле внизу остановилась, соседка тебе буду. Рад или не рад? Ой, тетушка, поверьте искренним чувствам моего удовольствия. Мы были так встревожены и поражены известиями о вашем нездоровье. Мы получали такие безнадежные телеграммы, и вдруг... Ну, врешь, ну, врешь. Но каким образом вы, однако, решились на такую поездку? Согласитесь сами, что в ваших летах и при вашем здоровье, ну, по крайней мере, все это так неожиданно, что понятно наше удивление. Но я так рад. И мы все постараемся изо всех сил сделать вам здешний сезон наиприятнейшим препровождением. Ну, да. Довольно, болтовня пустая. Нагородил по обыкновению. Я и сама сумею прожить. Впрочем, и от вас не прочь. Зла не помню. Каким образом, ты спрашиваешь? Да что тут удивительного? Самым простейшим образом. И чего это они все удивляются-то? Здравствуй, Прасковья. Ты здесь что делаешь? Здравствуйте, бабушка. Давно ли в дороге? Ну, вот это у меня всех спросила. А то, ах, да, ах. Вот видишь ты, лежала-лежала, лечили-лечили. Я докторов прогнала и позвала Пономаря от Николы. Он от такой же болезни сенной трухой одну бабу вылечил. Ну и мне помог. На третий день вся вспотела и поднялась. Потом опять собрались мои немцы, надели очки, стали рядить, если бы теперь, говорят, за границу, на воды и курс взять. А почему ж нет-то, думаю? В один день собралась, и на прошлой неделе в пятницу взяла девушку до Потапыча. И одна денешенька доехала бы. Вагон беру особенный, а носильщики на всех станциях есть. За 2 гривны куда хочешь меня в кресле донесут. Ишь вы, квартиру нанимаете какую. Из каких это денег-то, батюшка? Ведь все у тебя в залоге. Одному этому французишке, что должен деньжищ-то? Я все знаю, все знаю. Я, тетушка, я удивляюсь, тетушка. Я, кажется, могу и без чего-либо контроля. При том же мои расходы не превышают моих средств. И мы здесь... Это у тебя не превышает, а? Сказал. У детей, должно быть, последний уж заграбил, опекун. После этого... После таких слов я уж и не знаю. Что-то не знаешь. Небось, здесь от рулетки не отходишь. Весь просвистался. На рулетке? Я... При моем значении я? Опомнитесь, матушка, вы еще должно быть нездоровы. Ну, врешь. Небось, оттащить не могут. Все врешь. Я вот посмотрю, что это за рулетка такая сегодня же. Ты, Прасковья, мне расскажи, где, что здесь осматривает. Да вот и Алексей Иванович покажет. А ты, Потапыч, записывай все места, куда ехать. Что здесь осматривают? Здесь есть близко развалины замка, потом Шлангенберг. А что это Шлангенберг? Роща, что ли? Нет, не роща, это гора. Там пуант. Какой такой пуант? Ну, самая высшая точка на горе, огороженное место. Оттуда вид бесподобный. Это на город кресло тащить? Встащут, аль нет? Носильщиков сыскать можно. В это время подошла здороваться к бабушке Федосья, нянюшка, и подвела генеральских детей. Ну, нечего лобызаться, не люблю целоваться с детьми, все дети сопливые. Ну, ты как здесь, Федосья? Здесь очень-очень хорошо, матушка Антонида Васильевна. Как вам-то было, матушка? Уж мы так про вас изболезновались. Ой, знаю, ты-то простая душа. А это что, у вас все гости, что ли? Это кто вот плюгавенький-то в очках? Князь Нильский, бабушка. Русский. А я думал, не поймет. Ну, не слыхал, может быть. Мистера Астли я уже видела. Да вот он опять. Здравствуйте. Ну, что вы мне скажете хорошего? Скажите что-нибудь. Переведи ему это, Полин. Полина перевела. Я гляжу на вас с большим удовольствием и радуюсь, что вы в добром здоровье. Бабушки перевели, и ей, видимо, это понравилось. Ой, как англичане всегда хорошо отвечают. Я почему-то всегда любила англичан. Сравнений нет с французишками. Заходите ко мне, мистер Астли. Постараюсь вас не очень обеспокоить. Переведи это ему, скажи ему, что я здесь внизу. Вот здесь, вот внизу. Слышите? Внизу, внизу. О, спасибо, я чрезвычайно доволен приглашением. Бабушка внимательным и довольным взглядом оглядела с ног до головы Полину. Я б тебя, Прасковья, любила. Девка ты славная, лучше их всех. Да характеришка у тебя, ох. Ну да и у меня характер. Повернись-ка. А это у тебя не накладка в волосах-то? Нет, бабушка, свои. То-то. Не люблю теперешней глупой моды. Хороша ты очень. Я бы в тебя влюбилась, если бы была кавалером. А чего замуж-то не выходишь? Ну, однако мне пора. И погулять хочется. А то все вагон да вагон. Ну, что ты, все еще сердишься? Помилуйте, тетушка, полноте. Я понимаю, ваши лета. Cette vieille est tombée en enfance. Я вот все хочу здесь рассмотреть. Ты мне, Алексей Иванович-то, уступишь? О, сколько угодно. Но я и сам, и Полина, и мсье де Грие, мы все сочтем за удовольствие вам сопутствовать. Mais, madame, cela sera un plaisir. Это плезир. Смешон ты мне, батюшка. Денег-то я тебе, впрочем, не дам. Ну, теперь в мой номер. Осмотреть надо, а потом и отправимся по всем местам. Ну, подымайте.